Эмма улыбнулась и кричала за Анжелой. Она последовала за Анжелой, золотой хвостик на ее голове подпрыгнул вверх и вниз. Эта светлая и счастливая сцена вызвала широкую улыбку на лице воина номер один Чамбарда Лэмпарда. Несколько минут назад Фэй превратился в белого дикобраза со стрелами. Лэмпард был в шоке и спрыгнул с оборонительной стены самостоятельно, бросившись на другую сторону моста, но в процессе он вдруг вспомнил просьбу Фэя защитить Анжелу. После минутного колебания он быстро вернулся к Анжеле, чтобы защитить ее. Спасибо Боже, что с Анжелой все в порядке. В этот ключевой момент Брук был рядом с ней, бдительно охраняя ее. Теперь все было хорошо. Александр вернулся живым, и враги были развиты и безумно отступали. Подкрепление от родительской империи Зенит также прибыло. Все опасности Чамбарда были немедленно устранены. Это был самый счастливый конец. После того, как Лэмпард думал об этом, его обычное спокойное мертвое лицо не смогло оставаться, и он раскрыл большую яркую улыбку. Это был первый раз, когда он улыбался так счастливо за последние пару лет. Он посмотрел на министра Базера, который был не слишком далеко, и так мрачно выглядел, как темное облако с этой улыбкой на лице. Его провокация была ясна. Базер только тихо хмыкнул. На южном берегу реки Зули сотни конниц ускорились по направлению к берегу реки и остановились после того, как они уничтожили тысячу или около того отступающих врагов. Огромный красный вагон, который ехал на восьми запряженных лошадях, медленно подъехал и разделил толпу. Вагон был гигантский. Это было, по крайней мере, 3 ярда в длину и был поддержан 4 огромными тонкими деревянными колесами. Экипаж смотрелся, как если бы он был вырезан из цельного дерева. Колючие цветочные узоры, выгравированные на карете, птицы на нем казались живыми. Существовало 2 маленьких вентилируемых окна с обеих сторон кареты. Что было самым удивительным, это то, что навигатор вагона был блестящий бронированный рыцарь, и он выглядел мощным. После осмотра прибывшей кареты, роскошно бронированный рыцарь, который был избит Фэем, он бросился к карете и удержался на оси. Он плакал, когда он лгал и преувеличивал о том, что только что произошло. «Сестра Танаша, этот проклятый парень оскорбил достоинство Империи Зенит. Он даже оскорбил вас. Вы не можете его так оставить». На пару секунд карета погрузилась в тишину. Затем слабый мягкий голос ответил. «Джимми, ведь это ты его спровоцировал. В этот раз ты, наконец, встретил воина, которого не волнует твоя личность, молодого принца Империи Зенит. Пускай эта боль послужит тебе уроком. Никогда не провоцируй никого снова. Я говорила тебе много раз. Чтобы стать настоящим рыцарем, недостаточно просто быть сильным или совершить военный подвиг». Смирение, честность, сострадание, мужество, справедливость, жертвенность, честь, духовность. После того, как ты запомнишь эти 8 качеств, только тогда ты, возможно, будешь способен стать настоящим рыцарем. Слабый голос звучал, как у человека, только что выздоровевшего после долгой болезни. Однако она обладала силой проникать в умы людей. Девушка, названная Танашей, раскрыла ложь маленького принца Джимми Тропински, а также преподала урок своему бесполезному маленькому брату. Маленький принц Тропинский планировал преподать урок дикарю, посмевшему бросить вызов его авторитету рыками своей сестры, но склонил голову и получил упрек от Танаши. Он взвесил свои шансы и снова начал спорить. «Старшая сестра, в этот раз это не я». «Хорошо, на этом закончили. Если у тебя есть какие-либо другие мнения, я должна буду попросить солдат отправить тебя обратно». Слабым голосом снова прозвучал холодно отрезав Тропинский. После минуты молчания она сказала... «Попросите дворецкого Баста любезно прийти». Тропинский угрюмо встал и тихо сказал солдатам рядом с ними. «Идите и приведите этого чёртова навигатора». Солдат ответил и ушел. Вскоре солдат привел мужчину средних лет, которому было около 40 лет. Он был около 6 футов ростом. Его короткие черные волосы были правильно уложены. У него были светлые глаза, высокий нос, красивое лицо и соразмерное тело, хотя он был одет в грубую одежду. Его неторопливые позы заставляли людей считать, что он был одет в самый дорогой костюм в мире. Каждый мог почувствовать изысканные грацию и темперамент от него. Этот человек был определенно суперкрасивым парнем, когда он был молод. Несмотря на то, что он был 40-летним, сейчас он мог по-прежнему очаровывать невинных молодых девушек. «Баста, ты скромный навигатор. Идите и скажите вашему отсталому королю и вашему зятю, что посол из Империи Зенит прибыл, и заставьте его выйти и встать на колени, чтобы приветствовать нас. Может быть, это из-за ревности, но маленький принц Тропинский гневался каждый раз, когда он видел спокойного среднего возраста красивого мужчину. Он приказал Басту и подчеркнул слово «навигатор». «Как прикажете, ваше высочество». Баст не разозлился. Он изящно изогнул свою талию и дал Тропинский стандартный аристократический салют, а затем пошел к Чамбарду в умеренном темпе. Разумные и протяжные отношения дало маленькому принцу чувство, как его поведение было похоже на необразованную деревенщину. Он чувствовал себя настолько подавленно, что он хотел рвать кровью. Тем не менее, было то, что никто не заметил, что после того, как Баст обернулся, он яростно показал средний палец перед принцем. Глава 56.9. Старый Хрыч. Наконец-то вернулся в Чамбард, все заботы как ветром сдуло. После осмотра в основном нетронутой оборонительной стены Баст успокоился. Хорошо, подкрепление не пришло слишком поздно, худшего не произошло, а черные бронированные враги не завоевали замок. Когда он думал об этом, он вздохнул. Воин номер один Лэмпард здесь, поэтому Базер не мог сделать слишком многого. Анжела и отсталый король должны быть целости и сохранности. Многочисленные разорванные трубы и следы, оставленные на стене от интенсивного боя, наводили ужас на Баста. Он не знал, как Чамбард продержался. Это было чудо. 400 солдат в гвардии короля смогли отстоять в течение 5 дней против осады более 2000 элитных врагов. Шагнув на мост, спокойный, хладнокровный и собранный Баст был изумлен. «Ох, бог войны, невероятно! Разрушить каменный мост! Чья это идея?» «Эх, Лэмпард и Брук, оба твердолобые. Они не могли такое придумать. Может быть, Базер, когда эта старая собака делала что-то хорошее?» Баз опустил голову и задумался. Вдруг он услышал крики на другой стороне частично рухнувшего моста. Это было, когда он заметил, что многие граждане Чамбарда собрались на другой стороне и по какой-то причине праздновали. Под шум быстрого потока он чуть-чуть слышал «Да здравствует король! Да здравствует его величество!» и другие подобные возгласы. Баст был немного удивлен. «Да здравствует король!» «Эх, они не говорят о отсталом Александре, правильно?» Баст ускорил шаг, и когда увидел еще одну шокирующую сцену, его красивую и невинную дочь Анжелу, бегущую к мосту из замка, она бросила все ее манеры, благовоспитанной, как красивая бабочка развивается на след цветов. Ее лицо было красным, и она тяжело дышала. Когда она отделилась от толпы, она смеялась и плакала в то же время, как она прыгнула и обнимала молодого человека, одетого в разрушенные доспехи в крови. Баст не мог поверить себе своим глазам. «Боже, когда мой чистый и послушный ребенок Анжела стала такой открытой и смелой, обнимая незнакомого молодого человека в общественных местах, она стала забывать, что она станет будущей королевой царства, или же что-то магическое произошло, пока я оставил Чамбард». Баст чувствовал себя нервным, как он думал об этом. Он чувствовал, что ему нужно напомнить его глупой дочери никогда не верить тем игривым и очаровательным словам молодого человека. Баст бросился к пропасти на мосту и услышал... и умышленно закричал: «Эй, Анжела, моя милая, я вернулся!» На другой стороне обвалившегося моста Фэй наслаждался экстатическим ощущением теплых и мягких объятий, хотя он был удивлен, что его красивое невеста выбежала из замка и бросилась в его объятия. Будучи ошеломленным, на мгновение он был полон радости. Этот парень думал радостно про себя: «Ха-ха, это следует считать как идеальный матч, верно? Герой и красавица». В это время, как Фей был настолько рад, что его зубы почти выпали, и он сдерживал его слюнотечение, призывая просто почувствовать красоту в его руках, кто-то действовал опрометчиво и заставил его чувствовать себя действительно неприятно. Криком: «Анжела, моя дорогая, я вернулся!» Фей был взбешен. «Чёрт, кто этот безглазый ублюдок? Кто осмелился флиртовать с моей девушкой так грубо?» Огонь гнева загорелся неудержимо Фея, который был слишком ревнив. Фей обернулся и яростно посмотрел через пропасть моста. Следуя примеру всех остальных, он увидел красивого старого хрыча, который смотрел на девушку в его руках неприлично. Это было определенно не к добру. «Кто этот старик, черт побери?» Фэй чувствовал, как его кулаки начали чесаться. Увидев старого хрыча, продолжающего азартно подмигивать на другой стороне моста, Фэй чуть не раздавил свои собственные зубы на куски, и его суставы раскалывались от того, как крепко он держал кулаки. Военнослужащие и граждане рядом с Фэй перестали болеть и смотрели на Фэй со странным выражением на лицах. Баста покинул замок с тонной сокровищ из коллекции короля. Многие люди думали, что дворецкий оставил свою дочь и отсталого зятя и бежал с сокровищами, однако никто бы и не подумал, что он вернется в такое время. Мысли каждого не могли достаточно быстро среагировать на это, поэтому их выражения были странными. Но Фэй поднял, но Фэй понял все это неправильно. Заигрывать с невесткой короля так откровенно, особенно во время празднования победы, как он должен был реагировать? Фэй подсознательно думал, что причина, почему у всех были странные выражения, потому что... Шух! Фэй мгновенно использовал прыжок варвара, как крылатый тигр. Он прыгнул с северной стороны моста на южную сторону. Не говоря ни слова, он схватил своего будущего тестя за мантию и в своем уме уже поднял старого хрыча от земли. Он был готов преподать урок этому грубияну. В этот момент Аджела дрожащим голосом произнесла: «Отец, ты вернулся!» «Отец?» Фэй был удивлен. Мысль мелькнула у него в голове, как молния, как выражение его лица стало странным. «Черт, этот старикан! На самом деле отец Анжелы?» Фэя вдруг прошибло холодным потом. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, старик в руках закричал от удивления. «Оказалось, что это ты, Александр, вы стали нормальным? Да что ты делаешь? Я твой будущий тесть, быстро отпусти меня!» Фэй растерялся. Он чувствовал, что он не мог контролировать ситуацию. «Черт его, черт, это...» Ревновал к моему тестю. Это столь же трагично, как Эдип в греческой мифологии, который женился на своей собственной маме. Что я должен делать? Я не могу паниковать, я должен успокоиться. После того, как он думал об этом, мысль мелькнула в его голове. Во-вторых, его захват стал казаться интимным объятием. Фэй плохо обнял Баста обеими руками и показал удивление и веселую улыбку. Он засмеялся. «Ах, дорогой дядя Баст, я так по вам скучал. Неужели, почему мне кажется, что ты хочешь моей смерти?» Басту было трудно вздохнуть в крепких объятиях Фэя. «Хе-хе, вам просто померечилось. Это 100% ваше воображение». «Эх, позвольте мне перенести вас». Он использовал прыжок. Фэй держал его будущего тестя под мышками и выпрыгнул из южной части моста назад к северной.

провели к месту проживания в особняк официального военного судьи Конки, потому что Конка был виновен в измене и был казнен самим королем Александром. Огромный роскошный особняк стал собственностью короля. Баст уже подобрал и заказал кучу слуг, чтобы очистить особняк. Он пошел еще дальше, заново украшал его. Таким расположением был доволен даже придирчивые рыцари и принцы Тропинские. Королевский коронационный легион привел много собственных слуг и служанок, так что Басту не придется беспокоиться об этом. Тем не менее, этот старинный красавец использовал его силу и административных задачах. Независимо от того, насколько холодно эти заносчивые рыцари относились к нему, он не относился к ним справедливо и не проявлял никакого неуважения или небрежности. Ее королевское высочество и его королевское высочество, король Александр, будет проводить празднование во дворце сегодня вечером, чтобы отпраздновать успех оборонительной войны Чамбарда. Будет для нас честью, если оба ваши высочества присутствовали бы на нем. Прежде чем он успел, Баст пригласил обоих Танашу и Тропински. На самом деле Фэй не хотел приглашать всех, кто был в королевском коронационном легионе, но Баст чувствовал, что партии будет место для обеих сторон, чтобы лучше узнать друг друга и решить до конфликтов, поэтому он решил пригласить их. Какой праздник? Ха, у него есть множество, чтобы отпраздновать. Все черные бронированные враги были уничтожены нашей кавалерией на равнине. Если бы не храбрая и умелая кавалерия Зенита, король уже бы был бы схвачен и посажен в тюрьму врагов. Ха-ха. Ладно, скажи своему отсталому королю, что я приду точно. Я хочу посмотреть, как это нахальный парень утверждает обратное. Маленький принц Тропинский ответил сварливо. Закат был столь же красивым, как кровь. Горы, окружающие замок Чамбард, осыпались в золотом свете. Замок появился тихо и спокойно под контраст бушующей реки. Было такое чувство, что эстетический пейзаж, опьяняющий и увлекательный. На вымощенной камнями дороге в замке было много прохожих. Хотя королевство преуспело в обороне, и король Александр сделал много вещей после борьбы, было еще много задач для граждан Чамбарда, чтобы помочь завершить. Много деревянных досок, камней и тяжелых предметов, которые были временно демонтированы, чтобы использоваться в качестве средства обороны и вооружения, им пришлось вернуть обратно. Трупы своих однополчан должны были почтить, и трупы вражеских солдат были сожжены для предотвращения таких болезней, как чума, которые возникнут в результате гниения и разложения трупов. Окончание войны означало начало других сложных операций. Никто не заметил нового гостя на улице. Таинственная женщина, чье лицо было сокрыто в черной вуалью, просто гуляла под защитой полностью бронированной женщины-рыцаря. За ними молча следовала высокий и улыбающийся светловолосый воин. «Ваше высочество, обстановка в этом маленьком замке неплоха, и улицы широкие и организованные, хотя это и не сравнится с Санкт-Петербургом, но это редкость для дочернего королевства шестого уровня». Женщина-рыцарь с любопытством рассматривала строение на улице, но когда она дальше заметила королевский дворец, нахмурилась. «Но я думаю, что этот король Александр должно быть алчный и любящий роскошь человек». «Если нет, почему бы ему строить себе такой великолепный дворец?» «Сьюзен, я вижу полную противоположность». Таинственная женщина с черной вуалью покачала головой и медленно проговорила. «В имперском городе ходили слухи, что король Александр умственно отсталый, имеющий интеллект трехлетнего ребенка. Думая об этом, теперь слухи были ложными. Если посмотришь на прохожих на улице, только что переживших тяжелую войну, некоторые даже потерявших своих любимых, увидишь улыбки на их

На стороне площади никто не заметил, что в задней части толпы, под тенью статуи огромного бога, трех человек в черных плащах, стоявших молча, когда они увидели появление короля Александра и Анжелы, фигура впереди сделала звук «А». Голос звучал слабо, как будто человек просто восстанавливался после болезни. Человек как будто удивился. Эта реакция заставила двух человек пялиться друг на друга в унисон. Они никогда не видели такой реакции человека перед ними раньше. После того, как король и будущая королева прибыли, карнавал на площади постепенно замедлился. Атмосфера стала официальной и тождественной. Толпа добровольно расступалась перед Феем и Анжелой, пока они медленно спускались с высоких ступенек и приблизились к десяти временно созданным деревянным башням. Атмосфера становилась все более серьезной. Войны никогда не кончались на континенте Азерот, и многочисленные солдаты продолжают погибать на поле боя каждый день, каждый час и каждую секунду. Похоронив всех этих солдат, гора трупов стала огромной, и похоронить их стало более трудоемкой операции. В дополнение ко всему, что было, присыпать сверху много земли. Чтобы предотвратить эти ситуации, обычаи возникали с кремацией умерших солдат, были сформированы давным-давно. Независимо от того, если это был король, дворяне, горожане и даже рабы, если они погибли в бою, они будут помещены в одну из этих деревянных башен, где их и кремируют. Народ Азерота верил, что так души воинов будут искуплены, и они останутся с богом войны в Империи Богов. Согласно знаниям, что были забиты в голову Фею, про традиционные обычаи этикет с помощью Анжелы, он забрался на башни и клал золотые монеты из рук Анжелы и поместил их на оба глаза у убитых солдат. Это были еще один обычай на континенте Азерота. Люди верили, что помещать золотые монетки на глаза мертвых солдат поможет им заново открыть глаза на священный огонь и найти правильный путь и к Империи Богов. Это был сложный и длительный процесс. Чамбард потерял 131 храброго солдата в этой оборонительной войне. Там должны были быть специальный персонал, чтобы разместить и эти золотые монеты для этих мертвых солдат. Но Фэй неожиданно настоял сделать это сам. По обычаю, только высокой знати или героям, которые внесли значительный вклад в королевстве, имели честь получить золотые монеты на глаза от короля. Действия Фея предоставляли беспрецедентную честь для этих простых солдат. Очевидно, что это было его намерением завоевать больше доверия людей. Тихо было на площади, никто не говорил ни слова. Ветер, казалось, также остановился. Только несколько женщин, одетых в черные балахоны, которые были равными священникам в храме, поют древнюю песню на ступеньках перед дворцом. В песне не было лирики, но она была распространена далеко по всему континенту. Это была песня на прощание с близкими. Фэй терпеливо закрывал глаза каждого убитого солдата золотыми монетками под всеобщее внимание. И тогда же загорелась сухая трава, на которой лежали трупы. Быстрый огонь быстро пожирал тела погибших, а также семьи, которые потеряли своих близких, не выдержали и закричали громко. Весь процесс занял около часа. После того, как огонь превратился в трупы, превратили трупы и 10 деревянных башен в пепел, атмосфера на площади окончательно ослабла. Плач постепенно сокращался, врачи тщательно собирали пепел и поместили их в огромном черном гробу. Через 12 дней этот гроб будет перемещен на самую высокую гору к востоку от Чамбарда и похоронен там. Таким образом, души воинов были бы первыми, чтобы увидеть красивый восход солнца. Это был обычай Чамбарда. После всего этого площадь вернулась к своей прежней, веселой и живой атмосфере. Люди начали петь и танцевать, чтобы отпраздновать свою победу в войне. Сумасшедшая атмосфера стала еще более накаляться под горячие костры. Все, вне зависимости от возраста, пола и социального класса, люди держали свои руки вместе и танцевали. Даже солдат, патрулирующих, защищали, затащили в толпу, а также Фэй и Анжелу. На празднике не было, на празднике все были равны. Принц Тропинский и его охранники были приглашены также. Некоторые женщины смеялись, когда они несли тарелки, полные фруктов и барбекю в толпе. Принц Тропинский находился под влиянием счастливой атмосферы. В это время он оставил высокомерие и холодность и вернулся, чтобы быть ребенком, которому было 17 лет. Он держал руки со другими молодыми мальчиками и девочками и образовал большой круг, и танцевали вокруг костра. Он был похож на птицу, которая только что вышла из клетки, свободно и в восторге. Но что Тропинский и другие не заметили, что его охранники-рыцари в красном плаще рассмеялись и пробились в центр площади. Все они имели злую усмешку на лице. Их глаза сияли, когда они чувствовали себя эксцентрично. Они протискивались, когда направлялись в середину площади, где была чистая богиня Анжела и блондинка Эмма, и их подружки танцевали радостно. Девушки радостно улыбались. Ее прекрасное лицо было наполнено смехом и счастьем, как у маленького ангела. Глава 59.1. «Встань на колени и поцелуй мою обувь». Празднование было в самом разгаре. Держа бокал в руках, Фэй подошел к солдатам. Пережив жестокое сражение, которое может подавить кого-либо до такой степени удушье и свести их с ума, только прекрасное вино и женщины могли бы обеспечить состояние этих силачей. Пирс и Дрогба смеялись, когда они пили из-за серебряной чаши размером с кухонную раковину. Дикий и раскованный смех эхом прокатился по площади. 23 силача, в том числе Олег, последовали за Фэем и, скользнув вниз с оборонительной стены и в ряды врагов, как отряд смерти. Кроме Брена, который пожертвовал собой на мосту, хотя остальные 22 здоровяка были серьезно ранены, они остались живы. Борьба бок о бок с королем построила особую дружбу между ними, как мужчин. На северной стороне площади люди собрались вместе и уселись за каменные столы и пили вино. Некоторые из них боролись полуголые на стороне, некоторые боролись на руках за столом, и другие танцевали с веселыми девушками. Даже Олег, который был любезен, встречая всех солдат, получил уважение многих людей после этой смертельной миссии. «Ура! За наших братьев!» — поднял бокал Фэй, продолжил тост. «За наших братьев! Слава королю! Ура!» Воодушевленные солдаты также подняли свои бокалы и чаши. Приход короля Александра был для них большой честью. Второй тост за нашего героя Брена. Фэй, выливая вино из своего стакана на землю, и сказал: «Его родители станут нашими родителями, а его сын будет для всех сыном. Семья Брена будет поддерживаться королевской семьей Чамбарда, пока его сын становится настоящим мужественным и сильным человеком, как его отец. За нашего героя Брена». Солдаты выпили вино в своих руках на землю молча. В этот момент во многих пьяных и мутных глазах солдат было, как если бы они увидели фигуру, чье сердце было побито, но все-таки вытащили трех врагов с моста, крича «Да здравствует король!» в темноте звездного неба. Брена был героем, товарищем и компаньоном. Третий бокал вина является тостом нашему герою и товарищу Брена. В тосте 23 других великих воина: Чамбарда, Пирс, Дрогба, Анил, Эсиен, Баллак. Фэй сказал имена здоровяков один за другим. Каждый раз, когда он объявлял имя, в толпе взрывались возгласы и аплодисменты. Человек, имя которого было вызвано, дрожал от волнения. Пусть Бог волны, войны благословит вас, мои воины. Ваши имена будут подниматься вместе с Чамбардом. Теперь во имя короля Александра я удостою вас чести. Доспехи и оружие, которые вы, ребята, использовали во время боя, будут возвращены вам после того, как их только починят лучшие кузнецы в замке. Голос феи был подобен горящему костру и поджигающей кровь каждого солдата. После того, как, видя невероятное возбужденные выражения здоровяков, Фэй поднял свой бокал, наполненный вином, высоко в воздух, и поздравил: «Да, мои воины, как вы хотите, это самые драгоценные предметы в королевской семье, и они должны быть постоянно предоставлены вам, ребята, поэтому...» «Потому что они являются медалями, которые показывают вашу храбрость и мастерство». 23 комплекта доспехов и оружия были сокровищами, которые старый король собирал всю свою жизнь. Хотя они не были знаменитыми магическими предметами и оружием для протектората 6 уровня в Империи номер 1, они были бесценны для офицеров типа Олега. Если даже они будут копить всю свою жизнь, то все равно не смогут позволить себе такой полный комплект лад и оружия. Поэтому сразу после Фэй замолчал, солдаты начали дико болеть. Королю было ясно, что кто заслуживал наград или наказаний, особенно для тех, кто проявил лояльность и рисковал своими жизнями. Кроме того, предыдущий король Александр был всегда на передней линии боя, и он блокировал клинки врагов для своих солдат и товарищей собственным телом. Поведение Фэй укрепило влияние его в армии до беспрецедентного уровня. Вид награды короля подтолкнул празднование к своему пику. Опьяняющий запах вина распространялся по воздуху. Фэй был вдохновлен и даже снял собственный роскошный королевский плащ и положил на тонкую броню. Он боролся с голыми вооруженными здоровяками, им соревновались в питьевых играх. Это была мужская игра, и Фэй был вскоре на этой же странице, что и другие солдаты. При использовании режима варвара Фэй жульничал, легко поверг дюжины из известных силачей в Чамбарде и полностью продемонстрировал королевскую силу и мужество. Восхитительная атмосфера охватила замок Чамбард после войны. В этот момент внезапно произошло неожиданное. В центре площади, где она была наиболее тесна, было слышно ряд женских криков и проклятий в дополнение к слабому смеху мужчин, смешанного с ним. Фэй нахмурился. Руки веселяющихся солдат, державших бокалы с вином, также замерли в воздухе. Это, вероятно, пьяный салага заставлял поцеловать свою любимую девушку безрассудно. Такой была первая мысль, пришедшая в голову Фэя и солдатам. Ха-ха, хотя такое поведение не являлось цивилизованным, при этом открытым и нетрадиционным партии торжества, вероятно, мы можем простить это похотливая сволочь. Девушки Чамбарда очень смелые и энергичные, ха-ха. Я надеюсь, что бог войны может благословить того бедного панка. У всех мужчин на лице была понимающая улыбка, но что было неожиданным, было то, что хаос и проклятие не успокаивались, как Фэй и солдаты ожидали. Он рос все больше и громче. Ругань и крики были очень выражены при смешивании с весельем и смехом. Многие люди перестали танцевать и направились к середине площади. Шум постепенно прекратился, и все внимание было на источнике хаоса. Фэй стоял на лестнице и посмотрел на расположение источника хаоса. В следующую секунду его выражение стало холодным, и убийственным ощущение просочилось из его тела и рассеивалось в окружающую среду. «Блядь, кто-то пристает к Анжеле!» Фэй возбужденно применил прыжок варвара и бац, вскочил на десятки ярдов в воздух и понесся к центру площади несколькими взлетами и падениями. В это время толпа формируется в большой круг. В середине круга Эмма и десяток молодых граждан образовали живую стену и сердито смотрели на пару рыцарей перед ними с красными глазами. За ними Анжела, которая была в лазурном и длинном платье, присела на ее лице, как ее лицо побледнело. 15- или 16-летний мальчик-подросток прислонился к ее руке. Шея маленького парня была тяжело ранена. Там был шокирующий разрез, который был разрезан острым лезвием. Подросток был тяжело дышал, и кровь, и пена выходили из его рта. Как человек, который не знал, как плавать, стал задыхаться от воды. В бассейне его грудь поднималась и резко сжималась. Кровь и пена выходила из его рта и полетела повсюду, и длинные лазурные платья Анжелы было в крови. «Пух, безрассудный горожане низкого класса, как вы посмели указывать пальцем на превосходных рыцарей Империи?» Ведущий в красном плаще, кавалерист Империи Зенит положил меч, что был в крови, обратно в ножны. Порезать кому-то горло почти пополам было незначительным вопросом в его глазах. Он наорал на Эмму и граждан Чамбарда пренебрежительно. «Если хочешь жить, то встань на колени и поцелуй мои ботинки, и уебывайте отсюда, бессовестные уроды!» Заместитель рыцаря, капитан легиона господин Семак только хотел пригласить будущую королеву на танец. Рыцарь в красном плаще подчеркнул слово «королева и танец». Любой человек поймет непристойный смысл. После того, как он сказал, он с гордостью подмигнул своим товарищам. Позади него дюжина, также одетых в красные плащи кавалеристов, громко засмеялись. Между всеми кавалерия, то отшлифованный рыцарь, который был позади принца, Тропинский имел яркую улыбку на его лице после того, как он услышал. Он издевается над гражданами Чамбарда, которые толпились здесь, и огляделся. Когда он увидел Эмму, его глаза оживились, но после короткой паузы его внимание... Прошло сквозь толпу и приземлилось на богиню, как лазурная одетая девушка. Нецензурное выражение пришло на его лице. Он не скрывал свои похоти на всех. В это время шух, дул сильный ветер. Видение каждого человека, размытые величественные фигуры, внезапно появилось в центре круга. Это был Фей, который использовал прыжок варвара, чтобы добраться сюда быстрее. Фей огляделся и быстро понял, что происходит. Его лицо изменило его выражение. Он не признавал провокации от красной конницы в плаще, которые были, как бешеные собаки, и кинулся к Анжеле. Он присел и положил руку на спину умирающего подростка. Он открыл свой пояс хранения и достал бутылку нормального зелья здоровья. Он осторожно вылил последние несколько капель оставшегося красного зелья в рот подростка, и на его шокирующий разрез на шее хлынул свет таинственной магической силы. Нормальное зелье здоровья проявило свою невероятную магическую силу. Быстрый раненый подросток восстанавливался на невиданной скорости. Она затягивала шрам всего за несколько секунд, и шрам вскоре сократился и исчез. Он перестал харкать кровью. Изо рта его драматическое движение груди успокоились. Его дыхание вернулось в нормальному состоянию, пришел в сознание и медленно открыл глаза. Фей вздохнул с облегчением, когда увидел, что подросток открыл глаза. К счастью, немного нормального зелья здоровья осталось после того, как Фей разбавил большую его часть. Он оставил его на случай чрезвычайной ситуации, но он не ожидал, что оно будет использовано в столь ответственный момент. Если бы не это, то этот подросток, вероятно, уже был бы холодным трупом. Глава 59.2. Встать на колени и поцеловать мою обувь. Его Величество Король еще раз совершил чудо. Спасти жизни человека снова. Окружающие граждане Чамбарда не могли помочь, но зааплодировали. «Анжела, расскажи, что случилось». Фей передал мальчика одному из солдат, чтобы позаботились о нем. Он посмотрел на императорских кавалеристов, которые громко смеялись с гордостью им в провоцирующей манере, а затем, обернувшись, и спросил: Со злым выражением, прикрывая ее невинное лицо, она крепко держала за руку Фэя, а потом прошептала на ухо Фэю. Фэй стала более разъяренным, когда он слушал. Непреодолимая ярость разгоралась в его сердце, и выражение его лица было холодным, как лед. Резкое убийственное намерение неосознанно распространилось из его тела. Оказалось, что этот грязный кавалерист притворялся пьяным и начал трогать девушек рядом с Анжелой и Эммой. Во-первых, девушки терпеливо держались, потому что кавалерия была из родительской империи «Зенит». Кто знал, что кавалерия ненасытна, некоторые смелые кавалеристы даже хотели прикоснуться к Анжеле и настоять, чтобы она сопровождала их капитана, рыцаря Симака, чтобы выпить и потанцевать с ним. Их безрассудные группы поведения разозлило молодых граждан Чамбарда. Как могут энергичные парни позволить себе оскорблять невесту великого короля Александра? Они поднялись и сделали выговор кавалеристу. Обе стороны начали толкать друг друга, но один из кавалерии «Зенит» вытащил свой меч и порезал горло молодому парню, кто стоял впереди. Фэй терпеливо слушал, как Анжела рассказывала ему всю историю. Он похлопал по плечу его невестку, мягко сказав ей, чтобы успокоилась. Затем он подошел к разделяющей человеческой стене, которая была сформирована Эммой и другими молодыми людьми, и встал на самой передней части перехода. «Ох, так вы король Александр, да?» Рыцарь капитан Симак был в центре всей кавалерии. Он был подобен луне в окружении звезд. Он сжал кулаки и скрестил руки и подошел на пару шагов. После того, как он наблюдал Фэя с его высокомерной манерой поведения, сказал он слегка: «Ваше Величество, я очень недоволен тем, как в Чамбарде относится к своим гостям. Смотрите, мои люди только хотели пригласить королеву на танец, но некоторые из ваших граждан блокировали и оскорбляли нас неоправданно. Честно говоря, капитан рыцарь Симак не уважал этого короля по имени Александр. Скорее всего, он презирал этого маленькое государство. Империя Зенит имела много дочерних королевств. Без сильных королей, маленьких королевств шестого уровня занимал более низкие позиции, чем даже скромные навигаторы из Санкт-Петербурга во главе Симака. Поэтому он не скрывал своего презрительного выражения и сказал: «Хотя мое настроение было нарушено, и моя забава была остановлена, если королева может станцевать круглый танец для нас, я буду относиться к этому, как будто ничего не произошло». После того, как он сказал это, окружающие граждане Чамбарда начали кричать и ругаться. На Азеротском континенте круглый танец был мерзким танцем отвратительных проституток, использующийся для ублажения мужчин. Просить будущую королеву исполнить круглый танец был величайшим оскорблением всех времен. Рыцаря капитана Симака не беспокоила брань и гнев из толпы. Он улыбнулся презрительным выражением на лице, и насмешки заполнили его глаза. Как высокий император, который контролировал жизнь каждого, внезапно он поднял руку и указал на Эмму, которая стояла за Фэем, и продолжил: «Ваше Величество, еще одна вещь. Пусть ваша маленькая блондинистая слуга придет в место пребывания Легиона и будет спать со мной сегодня вечером. Она должна быть благодарна, что ей выпала такая честь, ха-ха. Ах да, я также заинтересован в волшебном зелье, которое вы использовали, чтобы вылечить это жалкое существо. Передайте их мне. Если вы могли сделать все эти вещи, Империя Зенит не будет наказывать Чамбард за то невежество». После того, как он это сказал, Симак посмотрел на Фэя с презрением. До этого Симак был во многих дочерних королевствах. Короли и министры в этих королевствах были похожи на бедных попрошаек. Чтобы убедиться в том, что их королевство все еще может быть защищено Империей Зенит, они сделают все возможное, чтобы угодить Симаку. Маленький король пятого уровня дочерних королевств даже заставил его молодую красивую королеву служить Симаку, имперскому рыцарю-капитану, в ночное время. Его судьба и поведение сегодня было как дополнительное вознаграждение в собственных глазах Симака. Он должен легко на молодого и невежественного короля перед ним. Он пошел легко и на молодого и невежественного короля перед ним. Мысли Симака немного перепутались в голове. Он любил видеть королей, которые имели исключительную верховную власть над своими территориями, вставая на колени с приятным выражением лица. Это давало ему острое ощущение от завоевания. Но сегодня Симак не получил острое ощущение, которое он ждал. Он с удивлением выяснил, что молодой король, который стоял перед ним, сохранял странное выражение на его лице. Король был спокоен и холоден. Он не проявлял никаких признаков принятой лести для Симака. Внезапно улыбка на лице Симака исчезла. «Молодой невежественный король, мое терпение кончается. Пожалуйста, сделайте, что я сказал, иначе, хе-хе, поверьте мне, твое маленькое королевство не сможет справиться с гневом рыцаря-капитана». В унисон с ультиматумом Симака, дзынь-дзынь-дзынь, красная кавалерия в плащах обратили свои острые мечи на Фея, свирепо и грозно. Отвратительные и жестокие ухмылки появились на их лицах, когда они постучали по броне рукояти мечей и сделали огромный звук «дзынь». Раньше эта тактика была очень эффективна против других пятого или шестого уровня дочерних королевств. Даже если некоторые короли были устойчивыми, после этого они были очень напуганы и вставали на колени, вымаливая свою жизнь. В тот момент кавалерия почти увидела фантастическую сцену, где этот молодой король стиснул зубы, и пусть его очаровательные невесты танцуют круглый танец. Однако, хорошо, вы, ублюдки, желаете умереть? Таков был ответ молодого короля. Что он сказал? Кавалеристы дружно смотрели друг на друга. Эгоистичная кавалерия не могла обработать информацию достаточно быстро в их умах. Что? Как ты смеешь, король маленького шестого уровня дочернего королевства, сказать такую вещь бесценному имперскому капитану рыцарей? Он хочет потерять свой трон? Что ты сказал, сопляк? Ты понимаешь, что сказал? Увидев лицо Симака, становившееся все холоднее и холоднее, кавалерия, которая разрезала горло мальчика, подростка чувствовал, что это было прекрасное время, чтобы польстить рыцарю-капитану. Он бросился нагло к Фею, указал на нос Феи своим мечом и клялся. «Вы слегка опрометчивы, жалкий ублюдок. Вы думаете, что вы действительно...» «Высокий и могущественный король, встань на колени и целуй сапоги имперского рыцаря-капитана и извинись, иначе...» Бам! Глухой шум прервал его требования. Кавалерист даже не успел договорить, когда он вдруг почувствовал, что он был поражен чем-то. Он был в шоке, и он взглянул вниз, растерянно. В следующую секунду непостижимое выражение внезапно появилось на его лице. Он хотел кричать от того беспрецедентного террора, но так как только он открыл рот, кровь струилась, и он не мог сделать никаких звуков. Кулак весь в крови вышел из его спины. Можно было услышать ряд звуков затрудненного дыхания. Все видели, когда солдат говорил «бред», молчаливый Александр вдруг ударил кулаком безрассудного кавалериста прямо в грудь. Он сделал непростой хрустящий треск, и чудовищная сила варвара 12 уровня была полностью использована без каких-либо ограничений. Кулак напрямую проник в тело кавалериста и показал себе за спиной. Все внутренние органы и кости были разбиты на куски. Все были в шоке. Что это за сила? Как это может создать огромную дыру в человеке с голым кулаком? Что было более шокирующим, это то, что Александр тряхнул рукой в следующую секунду и разрушил весь труп в фарш. Куски упали на землю, образуя кучу. Свист было. Услышано очередное затруднительное дыхание. Капитан рыцарь Симак был также потрясен кровавой сценой и отступил на пару шагов. Другие кавалеристы в красных плащах были еще более шокированы. Страх заполнил их глаза. После осмотра груды дымящегося фарша их руки, которые держали мечи, начали дрожать. Вся площадь молчала. Если кто-то уронил бы булавку, все бы услышали ее. Боже, король Александр убил солдата Империи Зенит из канонизированного легиона. Эта шокирующая сцена опустошила умы многих людей, но в то же время граждане Чамбарда чувствовали себя очень возбужденно и взволнованно. Говори, ублюдок, как ты хочешь умереть? После взрыва кавалериста Зенита, как убийство раздражающей мухи, выражение Фея до сих пор не изменилось. Он потряс кулаком, чтобы избавиться от крови, и медленно подошел к Симаку и другим кавалеристам. Его голос был холодным, его взгляды были столь же острыми, как лезвие с убийственным намерением в его глазах. Он смотрел на противников, как если бы они были грудой тухлого мяса, что даже дикие собаки не едят. «Как ты смеешь убить имперского солдата?» После первого шока рыцарь-капитан Симак пришел в ярость, как собака на воспаривании, что его супруга вырвала. Он задрожал в гневе и указал на Фея и крикнул: «Молодец, Чамбард стал... вы сделали...» «Я заявляю, что начиная с этого момента королевство Чамбар теперь враг Империи Зенит. Начните дрожать от страха, ваш замок будет стерт». «Да неужели?» — Фей сказал с пренебрежительным выражением. «Мы враги сейчас, так что, является ли Империя Зенит большой? Чамбард будет стерт с лица земли, трудно сказать, но, без сомнения, ни один из вас, ребята, не покинет Чамбард живым». После того, как он сказал, он крикнул: «Где Пирс и Брук?» За ним Пирс и Брук, которые наконец-то протиснулись сквозь толпу, подбежали, наполовину переклонив и отвели после того, как они услышали призыв короля. «Король Александр, ваша команда. Эвакуируйте гражданских, соберите королевскую стражу, закрыть ворота и перекрыть движение в городе, затем окружить резиденцию коронационного легиона и ждать моих приказов. Любой, кто посмеет сопротивляться, должен быть казнен на месте». А, услышав такую команду, Брук, который был опытным в разумных и разумно был удивлен: «Ваше Величество планирует начать войну с Империей Зенит?» Даже Бис, который был деревянным во главе, с трудом переваривал время команду, которую он слышал на противоположной стороне. Разъяренный рыцарь-капитан Симак был так зол, что он начал смеяться после того, как услышал, что «Ха-ха, здорово, большой-большой, вы невежественный и безрассудный сопляк, решаясь окружить резиденцию легиона и противостоять империи. Это нелепо. 600 кавалеристов в легионе легко уничтожит весь замок Чамбард. Похоже, что это злое королевство не должно существовать больше. Ха-ха, я снесу твою голову, а затем порабощу всех женщин в замке и убью всех мужчин, и омой замок вашей собственной кровью». Поскольку он говорил, Симак вытащил свой меч, желая... Желтой энергии земли покрыла его тело, и две надвигающиеся звезды появились на его лбу. Это был знак двухзвездного воина. Великолепный горный удар. Симак намеревался убить, поэтому он использовал свой меч, методы борьбы с энергией сразу же. Он двинулся первым и крикнул. Его меч светился, когда он шел по земле. Он бросился на Фея с его желтой энергией земли и злобно ударил Фея с давлением больше большой горы. «Ха, всего лишь двухзвездный воин смеет угрожать мне? Ты смерть ищешь!» Фей хмыкнул холодно и замер. Белый свет вспыхнул, и штормовая сабля появилась в его руке. Он сделал кнут, и золотой меч столкнулся с двойной рукой рыцаря меча. После серии искр и соударяющихся четких звуков металла, желтый щит энергии Симака был разрушен, а на его двойном мече рыцаря были безжалостные сколы. Он был просто потрясен, отступая назад, и кровь потекла из его рта. «Вы как можете вы иметь такую силу?» Симак врезался в огромную каменную статую. Он не мог остановить струю крови из его рта. Его лицо было в шоке и недоумении. Он держался за статую, когда он пытался встать. Фей проигнорировал его. Он топнул ногой и мелькнул вперед. Золотой меч превратился в серию золотых огней, сделав звук, который на резку тофу. Из 8 одетых в красный плащ кавалерии, 7 из них держались за свои кровоточащие шеи. Они кричали, когда держали, и падали на землю. Просто как салаги. Их глотки были порезаны, и кровь, и пена забили их легкие. Они чувствовали огромное количество боли, но не могли умереть сразу. Они боролись безумно. Единственный кавалерист, оставшийся в живых, был полностью опустошен. Он потерял все силы. Цзинь-меч выпал из его руки и ударился о землю. Его ноги дрожали. От него поднялся неприятный запах. Этот отвратительный запах исходил из его штанов. «Иди сюда, встань на колени и поцелуй мои ботинки». Фэй холодно посмотрел на кавалериста и приказал. Это было то, что кавалерист уже говорил. Фэй вернул его слова обратно. Глава 60. Шаг в сторону или умрете. Рыцарь был в ужасе. Его разум опустел, и он не мог думать или хоть как-то разговаривать. Кроме того, что он полностью обделался в свои штаны, он также начал пускать слюни. Слюни лились водопадом. Каждое слово и предложение Фея были подобны свисту меча над головой. Стоило ему отдать приказ, и мечи изрубили бы его на куски. Крики его товарищей, которые все еще валялись на земле и молили о смерти, эхом отдавались в его ушах. Он больше не колебался ни секунды, встал на колени и пополз к Фэю, словно собака. Он высунул свой язык и начал лизать грязь на его сапогах. После этого он поднял голову и заикающе улыбнулся. Фэй усмехнулся и покачал головой. Как может кто-то, кто такой высокомерный, еще бояться смерти, быть достойным назваться рыцарем? «Я недостоин, я недостоин, я не рыцарь, я лишь обычный кавалерист. Ваше Величество, я прошу смилостивиться надо мной». Рыцарь поднялся на колени и стал кланяться, словно для него уже не было завтра. Его заоблачное высокомерие исчезло, и он вздыхал, словно был диким псом, который хочет выжить любой ценой. «Я не убью тебя», — сказал Фэй. «Ах, да здравствует, Ваше Величество! Приветствую короля, спасибо вам, король Александр, за вашу доброту и величие. Я, кавалерист, был в полном восторге и льстил Фэю как мог». Фэй нетерпеливо прервал его. «Я не убью тебя, но кто-то другой сделает это». После этого Фэй поманил к себе подростка, которого ранили рыцари. Он полностью восстановился под действием нормального зелья здоровья и был лишь немного уставшим. Он стоял перед толпой, поддерживаемый своими друзьями. Увидев, как король манит его, он взволнованно подошел к нему и стал и отдал честь, чтобы официально поприветствовать короля. «Воин, как тебя зовут?» Фэй спросил с улыбкой. «Торрес, Ваше Величество, меня зовут Фернандо Торрес». Этот подросток покрылся потом от волнения. Во время обороны Чамбарда он вступил в армию в последний день, поэтому он лишь мог охранять оборонительную стену и не смог участвовать в настоящем бою. Но тогда его кровь закипела, когда он видел, как король Александр героически разбирался и уничтожал врагов, делая все по-своему. В тот миг Александр для Торреса стал образцом для подражания и источником вдохновения. Каждый молодой человек захотел стать героем. Торрес пообещал себе, что он обязательно станет великим воином, как король Александр. Даже если он столкнется с жестокими врагами и встретит холодную смерть, ничто не остановит его. Вот почему, когда он увидел, как имперские кавалеристы и рыцари стали домогаться до будущей королевы Анжелы, он первым встал на ее защиту и сделал им выговор. Фэй аккуратно похлопал Торреса по плечу, топнув ногой по кончику кавалерийского меча, лежащего на земле, подбросив тем самым его в воздух. Фэй поймал меч в воздухе и передал его Торресу. «Торрес, ты можешь убить кого-то?» Торрес сомневался. Он сначала хотел сказать «нет», но потом вспомнил захватывающие кровавые сцены на мосту и стиснул зубы. Решительно сказал: «Смогу, Ваше Величество». «Отлично, тогда помоги мне убить этого ублюдка, который посмел оскорблять наше королевство Чамбард».

«Самонадеянно, Александр, прекратите ваши действия!» Голос прозвучал в толпе. В глазах Симака прояснилось, он вдруг увидел маленького принца Тропински, появившегося в середине круга. «Ваше Величество, помогите мне, Ваше Высочество!» Чамбард предал Империю. «Этот злой король планирует напасть на Империю Зенит!» Симак забыл про долг рыцаря и престиж. Он выполз из и помчался в сторону Тропински. Он опустился на колени и воскликнул. «Это так жестоко! Этот злой король был... убил имперскую кавалерию! Он даже приказал своим войскам уничтожить весь королевский канонизационный легион!» Всю вину и недостатки были умело вспихнуты на Фея Симаком. После маленький принц Тропинский посмотрел на всех серьезно раненых и почти умирающих кавалеристов на земле и паниковавшего Симака и сердито спросил Фея. «Король Александр, что это? Вам лучше дать мне объяснение». Маленький принц Тропинский было весело сегодня. Эта бедная и отдаленная страна позволила ему испытать беспрецедентную свободу и счастье. Нет больше имперских учителей, следующих за ним, куда бы он ни пошел, и говорили ему снова и снова, что не надо так делать. Он не должен обращаться пристальное внимание ни на отца императора Ясина, настроение и действовать соответственно ему. Не пришлось проглотить свою злость от оскорбления своих старших братьев Аршавина и Жиркова. Здесь он чувствовал теплоту граждан и мог бегать и танцевать вокруг костра радостно. Этот тип свободы был редкостью в Святом Питере. Этот беспрецедентный вечер уже медленно снимали все его недовольства и упреки в сторону Александра. Пару минут назад он услышал граждан Чамбарда рядом с ним, гордо обсуждая вновь и вновь отраженные и героические рассказы Александра. Он даже подумал... «Это звучит как король Александр, великий человек. Интересно, может, мы могли бы стать друзьями?» Но то, что произошло перед ним, его сильно разозлило. Из-за скрученности граждан он прибыл после более-менее половины из ситуации уже имели место, поэтому маленький принц не... зная все истории. Впрочем, неважно, что рыцарь-капитан Симак сказал, было правда или нет, как принц Империи Тропинский чувствовал, что величие и достоинство Империи было серьезным испытанием. Он должен был встать, если Александр не даст ему разумного объяснения, то последствия будут катастрофическими. Однако ответ Фея потряс его. Он не мог поверить. «Объяснение? Объяснить что?» Улыбка Фея приняла пренебрежительный вид, как будто он услышал что-то смешное. Он продолжал идти вперед. Он подошел к Симаку и медленно, и постепенно, шаг за шагом. Золотой меч чувствовался сбор жизней, как коса смерти. С холодностью, распространяющейся из него, Фей посмотрел на Тропинский и холодно сказал, «Ваше Величество, не ошибитесь в выборе. Шаг в сторону и умрете». «Ты...» Маленький принц был взбешен. В тот момент он ясно ощутил нескрываемые убийственные намерения от противника. Он не сомневался, что если он по-прежнему блокирует путь Фея, этот молодой король убьет его без колебаний, даже если он был имперским принцем. Однако это было достоинство имперского князя, что заставило его не просить или угрожать Александру, как последний кавалерист сделал. Хотя Тропинский не был героем и воином, даже неуместно напали на Фея и прежде в этот момент. Маленький принц знал, что он защищал не капитана рыцаря Симака, а скорее достоинство всей Империи Зенит. Поэтому, хотя Тропинский знал, что он не соперник своему противнику, ему все-таки пришлось достать меч. Да? Фей не ожидал подобного поведения от принца. Он не знал, что этот плейбой-принц может быть таким жестоким в такой ситуации. Но он был только удивлен. Его темп не тормознулся вообще. У всех было то, к чему они не позволяют никому прикасаться. И тот, кто нарушил это, будет... мог столкнуться с последствиями. Даже если император Зенита Ясен был на его пути, Фей, не стесняясь, ударит его. В этот момент в тени огромной статуи бога на стороне площади кто-то беспокоился.

С кончика сабли, которая торчала с обратной стороны шеи Симака, начала капать кровь. Фэй махнул саблей. После вспышки холодного света рыцарь был обезглавлен. Тот, кто посмеет угрожать Чамбарду, должен быть убит. Голова была сброшена на алтарь, который был напротив статуи богов. На площади Фэй поднял свой меч и прокричал. Его фигура была сильной и высокой, как бог. Предложение. Тот, кто посмеет угрожать Чамбарду, должен быть убит. Затрясло у многих в голове. Независимо от того, был ли он гражданином или солдатом, все они дрожали от волнения. В эту эпоху войны они в первый раз чувствовали себя в безопасности. Слава королю Александру! Кроме Фэя, все подданные Чамбарда смиренно склонились на землю. Как планеты вокруг Солнца, они восхваляли славу королю. Они все прикасались к земле, на которой стоял Фэй, перед ихними головами. Далеко от площади, к северу дворца, на каменных ступеньках, старый и красивый Бааст и номер один воин Чамбарда Лэмпард стояли бок о бок. На данный момент ни один из них не говорил, но глаза их сияли на костре под звездным небом. В качестве распорядителя королевской семьи, а также отца Анжелы, Бааст должен был первым броситься на площадь и решить эту проблему. Но после того, как увидел появление Фэя, он остановился. Позже Бааст был шокирован, когда Фэй поднял меч и убил имперских кавалеристов. Первое, что пришло ему на ум, было ужасающее последствие за оскорбление империи Зенит. Он бросился вперед и хотел остановить безрассудные действия Фэя, но после 2-3 шагов он вдруг подумал о чем-то и вернулся туда, где он стоял раньше. В этот момент Бааста был совершенно спокоен. Он даже видел две замаскированные фигуры, стоящие рядом с маленьким принцем Тропинским и рыцаря капитана Павлюченко на дальней стороне площади. В качестве квалифицированного дворецкого глаза Бааста загорелись, и он мгновенно догадался о истинной личности двух фигур. Он думал о своем пресмыкательстве на обратном пути к Чамбарду с имперским канонизационным легионом, пытаясь выяснить намерение этой женщины. Но в этот момент Бааст чувствовал, что не было никакой необходимости больше льстить. Он выпрямился и стал еще выше. «Бааст, вы многое сделали на этот раз». Лэмпард, который молча молчал, вдруг сказал. «Хотя городские солдаты и граждане очень плохого мнения о вас, но я думаю, вы поймете, что рано или поздно Александр в конечном итоге поймет ваши хорошие намерения». Бааст слушал это, гордо повернулся и улыбнулся. «Фрэнк, на этот раз вы можете быть неправы. Я думаю, что Александр со временем поймет мое намерение». На противоположной стороне площади, увидев фигуру, которая стояла в центре площади и, не сомневаясь, убила Симака, а также окружающую толпу, которая преклонилась к ногам этой фигуры, молчаливая принцесса вдруг вздохнула и повернулась, уходя. «Давайте уйдем. Мы сделаем вид, что этого инцидента никогда не было. Никому в Легионе не разрешается разговаривать об этом друг с другом». Это был ее второй приказ за день. Хотя был кровавый инцидент, празднование в честь завершения осады Чамбарда еще продолжалось до утра, когда сумеречное небо просветлело. От серого рассвета граждане и солдаты постепенно начали возвращаться домой с радостными лицами. Беспорядочные следы праздника остались на площади. Фэй напился после того, как его каждый угощал вином, когда его видели. Он шел к дворцу короля при поддержке Анжелы и Эммы. Он лег спать, как только его голова коснулась подушки, не заботясь ни о чем другом. Опытный и благоразумный Бааст не смел быть настолько расслабленным, как король. Из-за убийства имперских кавалеристов и рыцаря во время праздника, чтобы предотвратить любые формы мести, он лично стоял с сотнями элитных солдат, охраняя место пребывания королевской канонизационного легиона, наблюдая за каждым шагом. Стражники на оборонительной стене и патрульные охранники внутри замка также работали слаженно под командованием Брука Пирса. Дрогбы и других солдатов также тащили измученные тела на оборонительную стену, несли ночную вахту. За исключением некомпетентного короля, пьяного и бессознательного состояния, другие не могли расслабиться из-за военной победы. И, наконец, солнце поднялось на небо с гор на восточной стороне замка. Свет осветил землю. Новый день начался. В дворце короля Фэй почувствовал, как его задница чувствовала теплые лучи солнца. Он полусонный потер глаза, просыпаясь. Глава 62. Планы на будущее. Фэй приснился странный сон. Во сне многочисленные неизвестные враги атаковали Чамбард, словно колония пчел. Хотя он махал и рубил их своим топором варвара, как безумный, не было просто никакого способа для него убить их всех. В конце концов, он выбился из сил, и враги захватили его в плен и связали веревками. Позже из ниоткуда появился наглый придурковатый маг и начал поджаривать его зад огненным шаром. Фэй боролся яростно. Затем он проснулся. Он открыл глаза, и не было никаких врагов или магов. Правда, заключалось в том, что он проспал до полудня, и горячий солнечный свет пропекал через окна в дворце и светил на его голый зад. «Чёрт, что случилось? Я спал голый?» Сознание Фэя внезапно прояснилось, вся его усталость исчезла. Он потер затылок и попытался вспомнить, что произошло на площади прошлой ночью после происшествия. Он вспомнил, что был окружен восторженными солдатами и гражданами, и все предложили ему выпить. Фэй был открытым человеком, когда он был в настроении. Он будет пить столько, сколько люди предлагают. В конце концов, он был настолько пьян, что не мог вспомнить, как вернуться сюда, и оказался в этом положении совершенно голым. Фэй хотел вести себя как женщина, облапанная извращенцем, прикрыть свою грудь и закричать: «Мужики, я понес большую потерю. Хотя я и мужчина, я все еще девственник. Я не уверен, видел ли кто моего младшего брата». Он сидел на кровати и подумал, и подул ветерок через окно. Фэй огляделся вокруг. Увидев, что рядом никого не было, он встал с постели и на цыпочках подошел к стенному шкафу взять его одежду. Он быстро оделся. Возможно, для короля приемлемо было ходить голым по дворцу, но у Фэя не было извращенных привычек. Как это, однако, в процессе одевания он нашел то, что его озадачило. Люди этого мира не носили трусов. Из-за нехватки времени и огромного давления Фэй даже не понял. Но после того, как он думал об этом, он понял, что люди, одетые в стиле Древней Европы, наиболее бедные граждане, имели только большую ткань. На них была привязана к ним на веревке. Это выглядело как балахон, но внутри ничего не было. Некоторые люди были даже обнажены до пояса. Знатные богатые семьи были чуть-чуть лучше. Они носили два куска ткани, но Фэй не знал, было ли нижнее белье на них. Фэй обнаружил, что у него было только треугольный кусок шелковой ткани на его промежности. За исключением этого, не говоря уже о брюках, можно много людей даже не носило юбки любого типа. Они ходили с открытыми коленями. Только богатые аристократы будут носить брюки, похожими на платье. Небольшие куски ткани были связаны вместе с золотыми струнами и помещаются под большую ткань, что позволяет ветру легко добраться до того места. После того, как он оделся, Фэй чувствовал себя неуютно, потому что его промежность была холодновата. Подумав, он решил носить кожаные доспехи рыцаря. Эта броня охраняла его, хотя было много трения. Она хотя бы будет защищать его больше, чем если бы он просто будет болтаться. В зале было тихо. Фэй повернулся и подошел к окну дворца. Он было Оно было огромное, размером с огромную дверь. Дворец был сделан из груды огромных белых камней. Он выглядел очень величественно. Гигантские каменные колонны и статуи богов стояли в комнате, и невероятные фрески занимали стены. Гигантские окна были открыты на все четыре стороны стен. Солнце и ветер легко вошли в комнату, и Фэю показалось, что он слился с природой. Этот мир был не столь загрязнен, как земля. Солнце яркое, трава зеленая, и птицы летали и пели в синем ясном небе. Благодаря рельефу местности, королевский дворец был выше, чем все сооружения рядом с ним. Стоя у окна, Фэй может легко осмотреть весь замок. После некоторых детальных замечаний, Фэй узнал, что замок также был сделан из чистого нагромождения огромных белых камней. За исключением нескольких структур, большинство жилых домов были сделаны из огромных камней. Улицы были широкими, открытыми, и все были уложены слоем этого неизвестного белого камня. 10 или 20 ярдов в высоту везде стояли статуи. Это был первый раз, когда Фэй успел посмотреть внимательно на его королевство. Он был удивлен четкой им разумной функциональности региона. Он мог смутно различить жилые районы, рыночную площадь, тренировочную арену, регионы собраний и ритуальных храмов. Там были даже некоторые участки для вывоза мусора. Невероятно, этот замок будто был разработан кем-то из современной цивилизованного высокотехнологического мира. Фэй не мог удержаться от вздоха. Он посмотрел на реку Зули, и его взгляд остановился на бескрайних зеленых равнинах на южном берегу. Фэй чувствовал, что его гипотеза о замке Чамберт, скрывающем какую-то тайну, была на 99,9% верной. Казалось, что все в настоящее время в Чамберте были отсталыми и не были теми, кто на самом деле построил его. Не было никакой возможности, что в текущем размером населения и строительными способностями люди Чамберта смогут построить такую классическую крепость. Когда Фэй вздохнул, прозвучал сладкий голос его невесты Анжелы. «Александр, ты проснулся. Я приготовила тебе завтрак. Съешь его, пока он горячий. После еды, как обычно, дворяне и министры придут к дворцовой аудиенции с королем». Анжела несла золотое блюдо с некоторыми свежими фруктами и кубком дымящегося горячего козьего молока. Фэй съел свой завтрак, глядя на улыбающуюся Анжелу. Его настроение было лучше, чем когда-либо. Он взглянул на небесно-голубое платье Анжелы с открытой шеей и похотливо подумал, есть ли у нее трусики и лифчик под ним. У женщин континента Азерот, что и за исключением платьей и мантии, есть только треугольная шелковая ткань, чтобы прикрывать интимные места. «Может быть, я должен изменить предметы одежды для народа Чамберда, по крайней мере, достаточно для человека, чтобы защитить их собственные яйца, и каждая женщина не должна иметь пару отвисших грудей». Фэй обдумывал реформу одежды в голове. Что? Базер и Джилл оба пропали? Часом позже в королевском административном зале Фэй неудобно сидел на троне, теснясь между двумя статуями львов-монстров, которые были на вершине трехярдовой высокой лестницы. Он был удивлен, выслушав доклад Брука. «Пожалуйста, простите мою небрежность, король Александр. Солдаты, которые вели наблюдение за Базером всю ночь, не заметили ничего необычного. Но этим утром дворецкий главного министра, примчавшись из особняка, доложил, что Базер и его сын исчезли ночью». Брук стыдливо опустил голову. Фэй был слегка удивлен в соответствии с предыдущими описаниями Брука. Главный министр Базер был обычным человеком, который не имел никакой энергии или магии, и его сын Джилл — только начинающий маг. Абсолютно невозможно под каким-то пристальным наблюдением так внезапно исчезнуть, за исключением... «Брук, это не твоя вина», — Лэмпард, который был тихим, вдруг сказал. «Если Базер хотел уйти, никому в Чамберде не по силам остановить его, даже если бы король Александр и я попытались сделать это вместе». Многие люди в зале открыли рты. Они были в смятении. «Трехзвездный воин и король, которые могут убить трехзвездных воинов, не смогут остановить худощавого старика? Как?» Видя, что много людей смотрит на него с недоумением, Лемпард продолжил. «Давным-давно я обнаружил, что по какой-то причине мощный воин ранга трех звезд был на стороне Базера и работал на него. Я даже боролся с этим магом лично, но не смог победить его. Для трехзвездного мага, если он захотел взять двух людей и покинуть с ними замок Чамбард, не привлекая внимания солдат, это слишком легко». «Как это возможно? Трехзвездный маг? У Базера имелся маг, работающий на него? Неудивительно, почему Джилл был начинающим магом, поэтому...» «Чёрт, братан, этот парень реально мерзкий». Услышав эту тайну от воина номер один, многие люди в зале переглянулись, и их лица побледнели. Ни один из них не мог бы подумать, что кроме Лемпарда, гордого воина трех звезд Чамбарда, был также трехзвездный маг, скрывающийся в темноте. Было очень жаль, что маг работал на Базера, амбициозного интригана. Иначе с магом и воином двумя мастерами ранга трех звезд можно мгновенно поднять королевство Чамбар до пятого уровня дочернего королевства, и становление дочерним королевством четвертого уровня перестало бы быть сном. Тем не менее, люди также тотчас поняли причину, что, несмотря на то, что Базер злоупотреблял своей властью и возжелал трон Александра, воин номер один, который также был лучшим другом старого короля, только защищал жизнь Александра и стабилизировал войска, но не сдерживал поведение Базера. Многие люди были разочарованы этим. Теперь же они обнаружили основную причину. Фэй кивнул. Когда он перешел в режим волшебника в башне на оборонительной стене, он почувствовал огромный поток магической силы возле Базера и вдруг понял многие из проблем. Теперь, когда Лемпард подтвердил это, оно дополнительно подтверждало его гипотезу. «Но как мелкая пешка, как Базер получил лояльность мощного трехзвездного воина?» Фэй был озадачен. «Брук, начните поиски по всему замку, чтобы подтвердить, что Базер им оставил Чамбард и не прячется где-то, плетя заговоры против нас». Фэй взмахнул рукой и приступил ближе к обсуждению этого инцидента. «Кроме того, освободить всех слуг и рабов особняке Базера. Пусть сами о себе заботятся. Особняк и все их имущество становится королевским». После сказанного Фэй воссел на звериный трон и посмотрел на всех в административном зале. Пирс, Дрогба, Брук, Торрес, Лемпард. Также старый красавчик Баст и пара высокоуважаемых и авторитетных старейшин в Чамбарде. Эти люди были будущие ключевые лидеры Чамбарда. К сожалению, сила этой группы слишком слаба. Я должен найти способ улучшить силу каждого. Могу ли я найти какие-то решения в мире Диабло? Фэй подумал про себя. Кроме того, воссоздание военной силы и исправление законов и политики королевства также должны быть включены в повестку дня. На этом движимом войной континенте постоянное увеличение нашей силы и власти является единственным способом, чтобы выжить.